И пока мы будем ходить, протрите хорошенько машину. Машина, братцы, она уход любит. Хорошо, согласились малышки. Ну, теперь шагом марш. Оба зашагали на улицу. Повернув направо, Винтик скомандовал песню. И наши друзья запели, что было силы. Шел я лесом, шел я лугом со своим хорошим другом. Мы взбирались на кочки, любовались на цветочки. Вдруг с лягушкой повстречались и скорей домой помчались. Прибежали мы домой и сказали «Ой!». Когда эта песня кончилась, они затянули другую, потом еще и еще. Скоро они вышли из города и зашагали по дороге. Не прошло и часа, как вдали уже завиднелся город Змеевка. Как раз в это время Винтик и Шпунтик увидели стоявший посреди дороги автомобиль. Подойдя ближе, они заметили под машиной коротышку. Голова и грудь его целиком скрывались под кузовом. Наружу торчали только ноги в черных засаленных брюках. «Эй, братец, загораешь?» — окликнул его Шпунтик. Коротышка высунул из-под машины свою черноволосую курчавую голову. «Да вот, как видишь, приходится загорать под машиной». «А что случилось?» «Да не везет, окаянная. То ли подачи сиропа нет, то ли дозировка газировки нарушилась. Никак не могу найти причину». Коротышка вылез наружу и в сердцах пнул колесо ногой. На нем была черная куртка, засаленная, как и брюки, таким невероятным образом, что, казалось, была сделана из кожи. Как видно, этому горе-водителю приходилось не столько ездить на своей машине, сколько лежать под ней, отыскивая разного рода неисправности, что, впрочем, часто случается со многими владельцами газированных автомашин. Винтик обошел вокруг автомобиля, осмотрел механизм и, не найдя причины, нырнул под машину. Поковырявшись под ней, он вынырнул обратно и остановился, почесывая в задумчивости затылок. Вслед за Винтиком под машину нырнул Шпунтик. Затем снова владелец автомобиля. Так они то ныряли по очереди, то стояли, с недоумением глядя на машину и почесывая затылки. Наконец Винтику удалось найти причину остановки мотора. Машина заработала. Водитель был рад и с благодарностью пожимал руки Винтика и Шпунтика. «Спасибо, братцы! Без вас я тут до вечера загорал бы. Вы куда идете? Садитесь, подвезу!» Винтик и Шпунтик рассказали ему о цели своего путешествия. «Гаечный ключ, плоскогубцы и молоток у меня есть, могу вам дать. Только паяльника у меня нет», — сказал водитель. «А нельзя ли достать паяльник у кого-нибудь в вашем городе?» «Почему нельзя?» «Очень даже можно. У нашего механика Шурупчика есть паяльник. Поедем к нему». Все трое сели в машину и через несколько минут уже были на главной улице Змеевки. Глава 18. В Змеевке. Город Змеевка был расположен на пляже возле реки. Деревья здесь не росли, поэтому на улицах было не так красиво, как на улицах зеленого города. Зато повсюду росло много цветов, как в цветочном городе. Дома здесь были очень красивые. Над каждой крышей возвышался шпиль, украшенный сверху либо деревянным петухом, который поворачивался в разные стороны в зависимости от направления ветра, либо беспрестанно вертевшейся игрушечной ветряной мельницей. Многие из этих мельниц были снабжены деревянными трещотками, которые беспрерывно трещали. Над городом там и сям реяли бумажные змеи. Запускать змеев было самым любимым развлечением жителей, отчего город и получил свое название. Этих змеев жители снабжали специальными гудками. Устройство такого гудка очень простое. Он делается из полоски обыкновенной бумаги, натянутой на ниточку. На ветру такая полоска бумаги колеблется, издавая довольно противный дребезжащий или гудящий звук. Разноголосое гудение змеев —